Песнь о моем Максиме. Эпос в 24 тирадах. Первое. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, а 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Второе. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. Творение Гауди скрытым ужасом напоминал. Третье. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор схватил бутылку с жигулевским пивом и шаркнул ею, как мечом, о край стола. Взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежащий под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном. Четвертое. Все неподвижно стало. Федор, как гарнист, стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной шее. Пятое. Допив бутылку, взял другую Федор и пробку лихо сковырнул ногтем. Плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Шестое. Но, не допив, остановился. И долго молча так стоял, прислушиваясь к внутреннему чувству. В окно глядел орлиным цепким взором. Седьмое. Там воспаленный обруч плыл над бледным городом. Сквозь гниль и новостроек скуку туман струился, словно силясь смыть убогий труд царей природы. Восьмое. Туман на диво был силен, и Федор, как ни напрягался, не разглядел, чего хотел увидеть. Ларька пивного не увидел он. Девятое. Пытлив умом был Федор, но не мудр. Не разгадав явление природы, решил он, что ларек снесли за ночь. Десятое. Однако, скорбь щела согнав, бутылку в длань взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив, как вдруг послышалось «Пав-пив!» Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. Одиннадцатое. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюки. Бутылку уронил и сам упал. Из Звук, подобный выстрелу, раздался. Двенадцатое. Порубанному витязю подобен. Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славный, но безвинный смертью, был Федор, возлежавший рядом с ним. Поодаль кот стоял зловещим видом, подобно ворону на поле брани. Тринадцатое. Но Федор встал, и, хмуря брови, случившееся силился постичь. Максим поднялся, Федора ругая, и местью лютую ему грозя за что-то. Четырнадцатое. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дар отверг. Взял сам бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, и пиво все почти пролив. Пятнадцатое. Допив, что осталось, Максим взял пачку беломора и тюкнул ее в донышко. Так пушкинский балда мог тюкнуть мужика. И папироса, вылетев, упала в кружку пива на полу и вымокла. Шестнадцатое. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий муж не поскупился на усилие и выдал весь табак из ейного нутра. Семнадцатое. Тут Федор, мастерски размяв по папиросе, Максиму дал с приятной улыбкой прикурить. Восемнадцатое. Паленым потянуло. С мерзким криком кот метнулся в лужу пива и по ней катался. Попал в кота, бросая спичку, Федор. Девятнадцатое. Друзья тому изрядно посмеялись. В знак примирения Федор взял пару мартовского, их сцепил и дернул. Открылись обе. Столь был муж искусен. Двадцатое. А между тем туман рассеялся. Багровое светило дугой скользнуло так, как будто обходило стороной убогий край. Двадцать первое. Друзья, допив, поставили бутылки и взяли новые с адмиралтейским пивом. не допив, Максим ушел мочиться. Двадцать второе. Вернувшись, он бутылку скинул и к непокорным приложил устам, но тотчас фыркнув, взад ее поставил. Двадцать три. Оказывается, что пока Максим мочился, долил бутылку водкой Федор. Максим весьма отменной шутки посмеялся, признав, что Федор в чем-то поумнел, и в знак приязни с ершом бутылку допил без боязни до конца. Двадцать четвертое. И много что потом произошло, но эпос свой на том закончу право, причину написания исчерпав. С утра хотел я сильно выпить пива, но в творчестве желание изжил.